После этого куплета музыкант замолкает, с радостным изумлением уставившись на Сюзанну Мия. «Я думал, что остался единственным, кто знает эту песню!» — воскликнул он. «Ее же пели на рейсах свободы!» «Нет!» — возразила Сюзанна. «Не там. Ее пели добровольцы, регистраторы избирателей. Те, кто приехал в Оксфорд в 1964 году, когда убили троих молодых парней». «Швернера и Гудмана?» — кивнул музыкант. «Ты третьего не помню». «Джеймс Чини. У него были прекрасные волосы». «Вы так говорите, словно знали его», — удивился музыкант. «Но ведь вам никак не больше 30». Сюзанна не сомневалась, что она выглядит куда старше 30, особенно в этот день. Но ведь в футляре для гитары молодого человека лежало на $50 больше, чем до исполнения песни. Эта бумажка, возможно, повлияла на его зрение. «Моя мать провела лето 64-го в округе Нишоба», — ответила она. И эти два спонтанно сорвавшиеся с губ слова «моя мать» произвели неизгладимое впечатление на ее поработительницу. Раскрыли сердце Мия. «Крутая у вас мамаша!» — воскликнул молодой человек и улыбнулся. Потом улыбка угасла. Он наклонился к футляру для гитары, вытащил купюру в $50, протянул ей. «Заберите. Мне было приятно спеть с вами, мэм». «Не могу». Сюзанна улыбнулась. «Помни борьбу. Мне этого достаточно. И помни Джимми, Энди и Майкла, если не возражаешь. Я знаю, больше мне ничего не надо». «Пожалуйста», — настаивал молодой человек. Он вновь улыбнулся, но теперь улыбка тревожная, как у молодых людей из королевства прошлое, поющих в заваленном хламом дворе мотеля «Синяя луна», глядя на поблескивающие в холодном лунном свете железнодорожные рельсы. Он мог быть одним из этих молодых людей, беззаботным цветком юности. И как же в тот момент Мия любила его. Даже малой отошел на второй план в сиянии этой любви. Она знала, что во многом сияние это ложное, источник его воспоминания хозяйки тела, но при этом чувствовала, что в чем-то оно может быть и настоящим. Наверняка она знала лишь одно, только такое существо, как она, отдавшее свое бессмертие, могло оценить истинное мужество тех, кто решился противостоять силам дискордии. Рисковал хрупкой красотой жизни, поставив убеждение выше собственной безопасности. «Порадуй его, возьми купюру», — обратилась она к Сюзанне, но не встала к рулю, не заставила Сюзанну это сделать. Оставила ей право выбора. Прежде чем Сюзанна успела ответить, в догоне завыли сирены тревоги, наполняя их разделенный разум шумом и красным светом. Сюзанна развернулась к догону, но Мия успела схватить ее за плечо, сжала как тисками. «Что происходит? Что не так? Убери руку!» Сюзанна вывернулась и исчезла до того, как Мия снова успела ее схватить.